сказал: «Поставлю вас на развилке путей. Поставлю немыми и молчащими, но яро звучащими, колоколу подобно огненными вибрациями духа. Кому поручу огненную работу цементирования пространства? Кому доверю ее? Кто осознает всю важность творимого делания, когда общая мысль так скудеет? Где они, трансмутаторы планетного мрака? Кто придет им на помощь в одиночестве их среди сотен миллионов живущих? Где силы они почерпнут, и кто их поддержит в минуту великой нужды? Но, воины света, я с вами. За вами стою недреманно. И щит мой над вами. И с вами лучи, и победа за нами. Ручаюсь».